Глава 3. Самаркас выпал из портала и тут же грохнулся на колени, не удержав равновесия. Поспешно поднявшись, охотник огляделся, выставив перед собой саблю, но никто не торопился напасть на него. Вокруг царил полумрак, отовсюду свисали лианы, с которых капала вода. Очевидно, шел дождь, и довольно сильный, ибо не так-то легко было в воде пробиться сквозь верхний и средний ярусы леса и добраться до нижнего. На влажной земле виднелись четкие следы сбежавшего мурскула. Стараясь производить как можно меньше шума, Самаркас двинулся за ним. Воздух был теплым, его наполняли ароматы цветов и затхлые запахи стоялой воды. Справа и слева свисали лианы, в сумраке виднелись неподвижные листья, некоторые из которых имели размеры более 7 на 4 футов. Из них местные фермеры иногда делали крыши и навесы. Никаких животных и птиц слышно не было, но Самаркас знал, что нижний уровень леса полон обитателями, так же, как и любой другой, просто они притаились. Охотник за головами двигался осторожно, внимательно, глядя по сторонам и под ноги. Во влажной траве могли оказаться смертельно ядовитые твари, поджидающие неосторожного путника. Да и растения были вполне способны убить отравленным шипом или пыльцой. Самаркас раздвинул очередные заросли и очутился на крошечной поляне, окруженной упругими растениями со стреловидными листьями. С одной стороны бледно-зеленые стебли слегка качались, и охотник довольно усмехнулся. Ясно, что мурскул прошел сквозь них совсем недавно. Самаркас пересек поляну и нырнул в заросли, ощутив при этом слабый, но характерный запах антилопы гиссори. «Проклятие!» — выдохнул охотник, мгновенно замерев. Он прислушался. Ни звука. Возможно, он ошибся. И здесь просто... Резкий удар обрушился сверху, прервав размышления охотника, кубарем полетевшего вперед. Сжимая саблю, Самаркас вскочил и развернулся, готовый к новой атаке, но никого не увидел. Что за шутки? «Выходи!» — крикнул Самаркас, озираясь. Он чувствовал, как по спине начинает расползаться липкий страх. Кожа покрылась потом, сердце застучало сильнее. «Кто такой?» — гаркнул охотник, стараясь, чтобы голос прозвучал сурово и бесстрашно. Сильная рука схватила его сзади за куртку, подняла в воздух и швырнула в заросли. Самарказа на мгновение оглушил треск ломаемых веток и хруст сочных листьев. Сбитая с них дождевая вода ослепила, попав в глаза. Охотник ударился о ствол толстого дерева и рухнул на покрытую мхом землю, сочно чавкнувшую при его приземлении. Тело пронзила резкая боль. Сверху на Самарказа посыпался резкий дождь из мелких листьев, а с веток с тихим скриком поднялись и полетели прочь две яркие птицы, то ли руфланы, то ли гхалорры. На этот раз охотник не удержал саблю, она куда-то отлетела, и Самаркас на несколько мгновений остался безоружным. Но он быстро вытащил из-за голенища кривой нож и замер, встав на одно колено. «Не думать о боли, только не думать о боли!» Никто не приближался. Вокруг вообще не было никакого движения, кроме раскачивания зарослей, через которые пролетел охотник. Да еще вилась мошкара, потревоженная рухнувшим телом. «Боги, боги!» — прошептал Самаркас одними губами. «Неужели мне так не повезло?» Но в тот же миг появилась другая мысль. «А что, если именно повезло?» Насколько было известно охотнику, никто еще не ловил искушенного, мурскула, претерпевшего трансформацию личности. Считалось, что им мог стать член любой касты, заключивший договор с владыкой тьмы и давший волю своему драю, злому демону, спящему в душе каждого мурскула и ожидающему своего пробуждения. Да, такой добычей можно было бы гордиться, вот только поймать искушенного считалось невозможным. И Самаркас начинал понимать, почему. Он слышал, что искушенных избегали даже сородичей, устраивая на них гонения и, кажется, даже подвергая казням. Должно быть, те были слишком опасны. «Стоп», — сказал себе Самаркас. «Если мускулы могли убить искушенного, то почему не могу я?» Он невольно улыбнулся, обрадованный догадкой, но в этот момент справа что-то свистнуло, голову обожгла жуткая боль, а в траву полетел окровавленный ошметок плоти, еще мгновение назад бывший ухом. Самаркас с воплем упал на землю и, перекатившись на спину, выставил перед собой нож, однако сверкающая глефа со скоростью молнии уже летела вниз, нацеленная на его сердце. Глаза Самарказа расширились от отчаяния, когда он осознал, что не в силах остановить оружие мускула. Он не успел произнести ни звука, прежде чем ледяная сталь вошла в его плоть, пригвоздив к земле. Все тело пронзила страшная боль. Молния ударила в каждую клетку, буквально разрывая ее на сотни частичек. Покрытый костяным панцирем мускул бесшумно спустился, спрыгивая с ветки на метку. Приземлившись подле убитого, он внимательно осмотрел мертвеца, обшарил карманы, извлек из них несколько монет, сложенный в четверо листок, трубку, табак, жевательные пастилки марджбая и брусок точильного камня. Мурскул развернул листок и некоторое время читал, а затем уронил на землю. Он медленно склонился над лицом убитого, словно что-то рассматривая. Из щелей его головы шлема показались струйки оранжевого дыма, постепенно окутавшего фигуры охотника и мускула. Глава 4. Парай Маргот поднимался по широкой каменной лестнице одной из многочисленных башен Дашмертона. В ней не было окон, только на самом верху, там, куда направлялся ищущий, имелась комната с 12 витражами, изображения которых передавали сценки из священной книги Брутха. Именно там Парай Маргот назначил встречу четверым тайным. Эти убийцы всегда действовали парами, которые назывались хмены. Все они состояли в ордене ассасинов, который уцелел в войне с людьми благодаря тому, что сумел скрыться еще до того, как вражеские войска подступили к Домширону. Видимо, разведка тайных работала лучше, чем шпионы великого Раджи. Парай Маргот поднялся на последнюю лестничную площадку, торопливо прошел по коридору и остановился перед дверью с изображением свернувшегося кольцами дракона. На пару секунд ищущий остановился и несколько раз глубоко вздохнул. Встреча предстояла серьезная. Ассасины никому не подчинялись, составляя отдельную касту. Они могли отказаться выполнить задание, а могли потребовать за него непомерную плату. Причем бесполезно было требовать у них объяснений. Мотивы тайных чаще всего оставались для остальных мурскалов загадкой. Наконец, Парай Маргот взялся за ручку и толкнул дверь. Она отворилась с тихим скрипом, впустив ищущего в просторную круглую комнату, богато убранную, но совершенно лишенную индивидуальности. Здесь Парай Маргот давал аудиенции. Его гости расположились на длинном диване, они сидели молча. Двое курили трубки с длинными чубуками, распространяя по комнате сладковатый дым. Худые и смуглые ассасины повернули головы и остановили маслянистые глаза на вошедшем. Парай Маргот невольно задержал дыхание. Запах дурмана был для него непривычен, поскольку обычно мурскулы не употребляли подобных средств, за исключением инчамара, который готовился из плодов крутого дерева и служил ритуальным снадобьем для религиозных обрядов. Парай Маргот сделал над собой усилие и с улыбкой приветствовал тайных. Те молча поклонились ему. Ассасины редко разговаривали, и ищущий не рассчитывал на продолжительную беседу, поэтому сразу приступил к делу. «Мне нужно, чтобы вы нашли искушенного», — сказал он, подходя к одной из занавесок и отодвигая ее. За ней оказалась искусно начертанная и со вкусом раскрашенная карта. Парай Маргот приставил к ней палец и начал водить им, иллюстрируя свои слова. Он бежал отсюда и направился через джунгли на северо-восток. От ищеек нам известно, что искушенный пересек Ник и Сваргу, затем прошел через тоннель шепчущих и теперь направляется в сторону владений паши Зиг-Армаха. Вы не должны позволить ему пересечь границу. В крайнем случае необходимо настичь его и уничтожить, прежде чем он попадет в руки воинов Зиг-Армаха. Это очень важно и, разумеется, будет хорошо оплачено. Парай Маргот замолчал, обводя глазами присутствующих. Ассасины переглянулись и обменялись едва уловимыми знаками. «Он действительно искушенный?» — спросил один из членов первого хмена. «Мы полагали, что это просто легенда». «Мы тоже так считали», — кивнул Парай Маргот. Вопрос не удивил его. «Но сомнений нет. Мы действительно столкнулись с искушенным». «Каким образом ему удалось трансформироваться?» «Этот процесс еще не завершен. На полное превращение нужно время». «И все же мы не знаем. И не хотите узнать?» «Хотим». Парай Маргот не мог понять, к чему клонит ассасин. «Тогда почему вы хотите его уничтожить?» «Это решение пришлось принять ввиду того, что искушенный стал слишком опасен. Он готов вырваться за пределы нашей территории. В землях людей ему будет несложно достичь Красных Врат, и тогда наступит предсказанный в Брутхе конец времен». «Всего лишь пришествие владыки тьмы», — спокойно возразил другой ассасин. Он говорил об этом как о чем-то незначительном, и это удивило Парай Маргота. Но он постарался не подать виду. «Это и будет означать конец. Владыка тьмы приведет полчища демонов с горящими глазами, они поработят наш мир. Настанут времена почище тех, которые люди прозвали Великой войной». «В комментариях к Брутке Алимана Халита говорится, что мы — прямые потомки демонов и самого владыки тьмы», — заметил первый ассасин. «Это ересь!» — не удержавшись, возмущенно воскликнул Парай Маргот. «Книга Халита предана анафеме и запрещена. Открывший ее будет проклят, а возжелавший открыть должен полгода очищаться от греховной скверны». Ассасин молча смотрел на Парай Маргота, и глаза ничего не выражали. Ищущий подумал, не зашел ли он слишком далеко. Кто знает, во что верят тайные. Может, они считают ересь Халита священной? «Мы согласны», — неожиданно сказал один из членов первого хмена. «Мы тоже», — проговорил представитель другого. «Обсудим цену». Первый ассасин выпустил струйку ароматного дыма и сразу снова затянулся. Второй согласно кивнул. «100 бентов каждому», — ответил Парай Маргот. «За живого или мертвого, или разницы нет», — уточнил один из молчавших до этого наемников. «За живого 150», — сказал Парай Маргот, решив, что будет лучше, если искушенного доставят живым, как было решено на совете. «Значит, все-таки хотите узнать его секреты», — проговорил один из тайных, тот, что завел этот разговор. «Это было бы предпочтительно», — отозвался Парай Маргот. «Очень хорошо», — кивнул ассасин. «Мы отправляемся немедленно». Все четверо поднялись и поклонились Парай Марготу. Они, как обычно, не требовали аванса, ибо знали, что их не обманут. Никому не хочется окончить свои дни раньше срока. Парай Маргот попрощался с обоими хменами, и когда наемники ушли, дернул шнурок, соединенный с колокольчиком, висевший в комнате для слуг. Через полминуты в комнату вошел пожилой слуга в белых свободных штанах и куртке, перехваченной на животе широким поясом. Склонившись, он молча замер на пороге. «Графин, щербеты и фрукты», — распорядился Парай Маргот, усаживаясь на диван. «И раскрой окна, здесь нужно проветрить». Распахнув тяжелые ставни с витражами, слуга быстро вышел. Ищущий прикрыл глаза и задумался. Его беспокоило, что беглец до сих пор не пойман. Кем бы он ни был, ему слишком ловко удавалось уходить от погони. Никогда прежде Парай Маргот не слышал, чтобы искушенным так везло.